Глава 1134. Три разрушения и семь возмездий. Голос Тассена продолжил разноситься по окружающей пустоте. Следом заревел кровавый дракон, и словно преданный страж он закрутился вокруг воронки. И отсюда можно было понять, насколько велика была безумная ярость Тассена, ведь просто так он бы не смог заставить дракона открыть воронку, вход в кровавый мир. Человек в черной одежде продолжил просто стоять, наблюдая за драконом. Было непонятно, о чем он думал. Ян Лэйцзи сверкнул глазами и, превратившись в поток света, ринулся вперед прямо к кровавому дракону. Находившиеся далеко в стороне восемь королей секты Трупа Инь поступили точно так же, не раздумывая, они понеслись к дракону. В глазах чудовища появилась настороженность. До этого созданная этими восемью людьми формация доставила ему много хлопот. Продолжая реветь, он взмахнул огромной головой и, не обращая внимания на Ян Лэйцзи, помчался навстречу восьми королям. Его скорость была настолько велика, что он просто превратился в смазанный силуэт. Восемь королей бросились в рассыпную, окружая дракона. Каждый из них замахал руками, применяя различные заклинания, атакуя противника. Приблизившись, Ян Лэйцзи взмахнул правой рукой, и в пространстве перед ним разлилось огненное море, которое сразу же превратилось в огромного огненного дракона. Зарычав, призванный монстр бросился на кровавого дракона. Не останавливаясь, Ян Лэйцзи вновь взмахнул рукой и выудил из сумки небольшой колокольчик. Колокольчик был сделан из костей и снаружи покрыт золотом. Взмах руки, и колокольчик загрохотал оглушительным громом. Звук его не был чистым, в пространстве появились волны ряби и быстро направились в сторону кровавого дракона. Глаза кровавого дракона стали красными. Изначально в них было по одному зрачку, однако дракон применил какую-то неизвестную способность, и зрачки его разделились надвое. Через мгновение появившиеся четыре зрачка вновь разделились, и вот в глазах у чудовища восемь пар зрачков. Предчувствие опасности охватило сознание Ян Лэйцзи и восемь королей. Все эти девять человек были культиваторами невероятной силы, чей уровень культивации уже превысил полную завершенность разрушения границ тьмы и находился на стадии пяти увяданий святых. Короче говоря, каждый из них обладал богатым опытом битв и сражений, и в минуту опасности они не стали отступать или пытаться скрыться, а предпочли продолжить битву. Девять человек, применяя свои способности, действовали четко и слаженно. Ян Лэйцзи правой рукой надавил себе на лоб, и в следующий миг из его небесного духа вылетело 45 осколков. Появившиеся осколки с бешеной скоростью начали увеличиваться в размерах, и через мгновение превратились в 45 закрывающих само небо частей громового мира бессмертных. «Сила громового мира!» «Способность, разрывающая небеса!» — прокричал Ян Лэйцзи, взмахивая обеими руками. Призванные им осколки с грохотом пришли в движение. Закрутившись, они устремились прямо к кровавому дракону. Мощь, наполнившая пространство, во многом напоминала силу божественного возмездия. Пустота вокруг задрожала, а на теле дракона появилось бесчисленное множество рытвин и углублений. Восемь королей секты Трупа Инь действовали как единый механизм. Взмахнув руками, они превратились в потоки концентрированного света, а затем, когда потоки морозной ци наполнили пространство, третья формация, до этого ранившая кровавого дракона, заработала вновь. Возник огромный ледяной шар диаметром в сотню джанов. На нем, сложив ноги под себя, сидели восемь королей. Шар засветился темным светом, и на его поверхности появилось бесчисленное множество острых ледяных граней и шипов. В следующий миг ледяная глыба полетела навстречу кровавому дракону. Кровавый дракон сощурил свои глаза, и из восьми зрачков в каждом глазу один начал резко увеличиваться, заслоняя остальные. Вскоре увеличившиеся зрачки заняли все пространство в глазах дракона. А в следующий миг все резко потемнело, непроглядная чернота опустилась на окружающее пространство, и даже с помощью божественного сознания нельзя было ничего увидеть, можно было услышать лишь непрекращающийся грохот. Темнота продолжилась всего одну секунду, а затем исчезла. После этого культиваторы могли увидеть, что из 45 осколков Ян Лэйцзи были уничтожены 4. Они были растерты в каменную крошку, а остальные дрожа полетели обратно. На лице Ян Лэйцзи появилось испуганное выражение. Ледяной шар, в который превратилась формация секты Трупа Инь, тоже попал под удар невероятной силы. Он раскололся на части, а 8 сидевших на нем королей бросились прочь, обливаясь кровью. В холодных, как лед, глазах явственно виднелось потрясение. Стоящий в стороне от этого старик напряженно размышлял. Он поднял голову и нахмурил брови, продолжая думать. Как ни старался, он никак не мог понять одной вещи: какая цель у Удзидзи? «Неужели ты хочешь силу древнего бога восьми звезд из царского рода?» Но даже сам Ценлин не смог этого сделать. «Удзидзи, неужели ты придумал способ, как этого добиться?» — думал старик. Ван Линь стоял вдалеке от битвы, не решая приблизиться. Во время этой внезапной темноты он ощутил невероятную опасность и поэтому остался на своем месте. Сейчас, увидев кровавого дракона во второй раз, у Ван Линя появилось чувство, будто тот ему знаком. Чем дольше он смотрел на дракона, тем сильнее было это чувство. Его сердце застучало в волнении, а глаза засветились. Ван Линь посмотрел на Янь Лэйцзы, а затем на старика в черной одежде, и Ван Линь вдруг понял, что если забыть о сцене, то один только кровавый дракон не смог бы вызвать такую опасность. Человек в черном хмурил брови и напряженно о чем-то размышлял, совершенно не глядя на дракона. «Он тот, кто заставил Цэн Шуя в страхе отступить, и он достаточно силен, чтобы одной способностью раскрыть проход через пространственный барьер. Тело его в изобилии наполнено силой основ, позволяя ему проникнуть вглубь любого закона природы. Определенно, этот человек — культиватор третьей ступени, и никаких других вариантов тут быть не может», — решил Ван Линь. Тем временем глаза кровавого дракона вернулись к своему обычному состоянию, однако ярости в них не только не стало меньше, но наоборот прибавилось. В следующий миг зрачки дракона вновь начали увеличиваться, вновь занимая все пространство его глаза. Окружающее пространство вновь утонуло во тьме. В наступившей темноте Ван Линь ощутил удивительную силу закона природы, наполнившую пространство. Он почувствовал, как эта сила подействовала и на него, словно вытащив его изначальный дух и отправив его во тьму. На этот раз темнота длилась уже целых 2 секунды. Темнота прошла, но в глазах Ван Линя продолжало оставаться недоумение. Он сделал несколько шагов назад и услышал треск и щелканье. На его теле появилось 7 трещин, а лицо его стало серо-черного каменного цвета. Янь Лэйцзи, находившийся не так далеко от кровавого дракона, побледнел лицом и начал отступать. Из вращающихся вокруг него осколков громового мира были уничтожены еще несколько. Что касается 8 королей секты трупа Инь, то физические тела 2 из них были разорваны на части, оставшиеся 6 человек поспешно отступали, а один из них хлопнул по сумке, вытаскивая оттуда 2 гроба. 2 лишённых тела его товарища тут же поспешили в них спрятаться. В следующий миг гробы раскололись на части, и из них вышли 2 старика. 8 королей одновременно взмахнули руками, и один из них низко прорычал: «Вторая формация секты трупа Инь!» Короли вновь взмахнули руками, чертя в воздухе вертикальные линии. Потоки морозной ауры окутали их тела, и вокруг них начал появляться толстый слой льда. Лед был черного, словно уголь цвета, и сквозь него невозможно разглядеть силуэты культиваторов. В следующий миг весь этот лед пришел в движение и превратился в огромный меч, достигающий в длину 100 джанов. С появлением этого меча невероятная подавляющая сила окутала окружающее пространство. Поток ци меча, стремительный и свирепый, ударил с лезвия клинка и на большой скорости понесся к кровавому дракону. Янь Лэйцзи наблюдал за всем этим широко раскрытыми глазами. Он взмахнул кончиками пальцев на правой руке, и в пространстве перед ним возникла кровавая печать. Засветившись кроваво-красным светом, печать рнулась вперед. Оставшиеся осколки громового мира полетели в разные стороны, расходясь, а затем одновременно помчались на кровавого дракона, окружая его. Выражение сосредоточенности застыло на морде дракона. В каждом из его глаз осталось по 6 зрачков. В следующую секунду один из них вновь начал увеличиваться, заполняя собой все пространство глаза. Пространство вновь окутала темнота. На этот раз она продолжалась 3 секунды. Не раздумывая, Ван Линь бросился отступать, избегая воздействия этой темноты. При этом глаза его ярко светились, а взор неотрывно был направлен на кровавого дракона. Ван Линь все четче ощущал отголоски ауры древнего бога на теле дракона. Янь Лэйцзи, побледнев лицом, продолжил упорно идти вперед. Он взмахнул руками, и уцелевшие осколки подлетели к кровавому дракону еще ближе. Меч, призванный 8 королями секты трупа Инь, к этому моменту подлетел к кровавому дракону ближе, чем на 100 джанов. Волшебное оружие вдруг страшно загрохотало, словно по нему нанесли сильнейший удар. Через мгновение вновь появилась темнота. Все вокруг погрузилось во тьму на 4 секунды, а затем вернулось к обычному состоянию. Ван Линь продолжил отступать все быстрее. С невероятной внимательностью и сосредоточенностью он продолжил вглядываться в кровавого дракона. Меч восьми королей, казалось, замедлился. За целых 4 секунды он пролетел всего лишь 20 джанов. Он вновь затрещал, а на его поверхности появилась трещина. Вены вспучились на лбу Янь Лэйцзы, пока он продолжил упорно лететь вперед. Однако через мгновение мир вокруг снова погрузился во мрак. В пространстве вокруг загрохотал гром, смешанный с яростным ревом кровавого дракона. 5 секунд, и темнота прошла. Ван Лень же вдруг ярко засверкал глазами. Прекратив отступать, он вдруг стремительно понесся к кровавому дракону. Тем временем огромный меч уже рассыпался на части, а 8 королей секты трупа Инь бросились отступать, обливаясь кровью. В уголке рта Янь Лэйцзы появилась кровь. Он отступил назад на несколько шагов и замер на месте. На голове кровавого дракона зияла огромных размеров рана. Она росла, увеличиваясь в площади. Вот она протянулась на добрую 1000 джанов. Рана была пугающего вида, однако не кровоточила. Внутри нее виднелись кристаллы кровавого цвета размером с человеческий кулак, и эти кристаллы, по-видимому, заменяли дракону плоть. Кровавый дракон громко зарычал, и его зрачки вновь начали увеличиваться в размерах. Когда пространство начало погружаться во тьму в очередной раз, Ван Линь резко увеличил свою скорость передвижения. Не обращая внимания ни на что, он бросился вперед. Раздался оглушительный треск, и левая рука Ван Линь разлетелась на части, превратившись в каменную пыль. Однако Ван Линь не снизил скорость ни на йоту. Волнение он продолжил свой путь, и решимость светилась в его глазах. Он даже и не предполагал, что здесь он сможет увидеть сердечную кровь древнего бога. «Если добуду ее, то мое основное тело сможет пережить первое разрушение из 3 разрушений и 7 возмездий», — подумал он.